Вдали от всех, в холодных стенах замка ив, навек я узником остался. Хоть я живой, я миф, хоть я бежал, не спасся. Хочу забыть, забыть о прошлом навсегда. Но как мне совладать с душою, когда едва дыша, она живет тобою? Молчи, душа моя, больше тебе не покорен я. Молчи, душа, молчи, стань тишиною в печальной ночи. Молчи, душа, молчи, стань тишиною в печальной ночи. Проходит жизнь, и в ней не будет больше нас. Любовь давно в тебе остыла. Будь проклят день и час, когда судьба нас разлучила. Молчи, душа моя, больше тебе не покорен я. Молчи, душа, молчи, стань тишиною в печальной ночи.